Сбои в главной системе стабилизации корабля. Форест, немедленно введите вручную программу D6 в бортовой компьютер». «Ничего себе шуточки. Самое подходящее время для загрузки программы. Меня крутит как флюгер, а рядом рычит и скалится свирепая обезьяна. Майор Фрич визжит так громко, что я не могу ни о чем подумать. А визжит она, надо думать, потому что сейчас мы рухнем на землю и сгорим». Я изловчился заглянуть в иллюминатор. Положение наше и впрямь незавидное. Земля приближается с неимоверной быстротой. Не знаю, как я умудрился добраться до бортового компьютера и, вцепившись одной рукой в панель управления, другой вставил дискету с программой D6. Эта программа обеспечивает приводнение космического корабля в Индийском океане в случае возникновения на борту аварийной ситуации, что как раз и имело место. Майор Фрич и мерзавец Сью вцепились друг в друга мертвой хваткой, надеясь таким образом уцелеть при падении. Майор Фрич закричала мне: «Что ты там делаешь?» Когда я ответил на ее вопрос, она сказала: «Забудь об этом, безмозглая дубина! Индийский океан мы уже пролетели. Попробуй теперь приводнить корабль в южной части Тихого океана». Хотите верьте, хотите нет, но в космическом корабле расстояние почти не замечаешь. Майор Фрич поднесла ко рту микрофон и закричала диспетчерам центра управления, что если мы не разобьемся при посадке в южной части Тихого океана, пусть нам поскорее высылают помощь. Я как сумасшедший давил на клавиши, а проклятая земля все приближалась и приближалась. Мы пролетели над континентом, о котором майор Фрич сказала, что это, возможно, Южная Америка. Затем под нами снова появилась вода, по левую руку нарисовался Южный полюс, а впереди по курсу Австралия. В кабине стало вдруг нестерпимо жарко. Снаружи донесся какой-то писклявый звук, засверкали искры, послышалось шипение, а в иллюминаторах возник какой-то зеленый остров. Майор Фрич закричала: «Дерни рычаг парашюта!» Но сила тяжести вдавила меня в кресло. Ее же пригвоздило к потолку кабины, и сомневаться в том, что наш конец настал, не приходилось. Ведь мы падали со скоростью 10 тысяч миль в час, а прямо перед нами маячил огромный зеленый остров посреди океана. Мы врежемся в него с такой скоростью, что от нас мокрого места не останется. Внезапно раздался какой-то странный шлепок, и скорость корабля замедлилась. Я огляделся вокруг. «Черт возьми! Да ведь это Сью самостоятельно, без всякого приказа, дернул рычаг парашюта и тем самым спас наши задницы». Я дал себе слово ежедневно кормить его бананами, когда вся эта бодяга закончится. И вот космический корабль раскачивается туда-сюда под парашютом. Похоже, мы все-таки совершим жесткую посадку на большой зеленый остров, что, в общем-то, не так и хорошо, поскольку надо было на воду, где нас подобрало бы спасательное судно. Но если буквально с первой секунды нашего пребывания в этом чуде техники все происходило не так, как надо, смешно думать, что сейчас будет по-другому. Майор Фрич сообщает центру управления о наших планах. «Мы спускаемся в океан где-то к северу от Австралии, но точные координаты я сообщить не могу». Через две секунды слышится голос диспетчера: «Если вы не знаете, где находитесь, почему бы вам не выглянуть в иллюминатор? Что за глупая баба?» После этих слов майор Фрич отложила микрофон, выглянула в иллюминатор и воскликнула: «Черт возьми, да это, кажется, Борнео». Но когда она попыталась передать эту новость в центр, обнаружилось, что радиосвязь прервалась. Земля была совсем рядом. Космический корабль раскачивался под куполом парашюта. Под нами были джунгли да горы, но вот промелькнуло небольшое озеро, поверхность которого имела какой-то коричневый оттенок. Мы попытались разглядеть, что происходит рядом с озером. Все трое, я, Сью и майор Фрич, мы прижались носами к стеклу, как вдруг майор Фрич закричала: «Черт возьми, это вовсе не Борнео, а Новая Гвинея, а собравшиеся там люди наверняка совершают обряд принятия даров неба». Мы со Сью внимательно всматривались вниз, а там на земле возле озера также внимательно глядели на нас не меньше тысячи туземцев с воздетыми вверх руками. На них были короткие травяные юбки, черепа их были голыми, в руках некоторые держали щиты и копья.